И он попал. В ее, Мэри, руки. Это, безусловно, воля самого божественного провидения. Теперь все вокруг виделось ей словно через призму голубого топаза из амулета Джилл. Будущее, яркое и сверкающее, манило ее. И чем выше она возносилась в своих мечтах, тем чаще ее взор обращался в сторону западного горизонта. Она поделилась своими планами со Спидо, но тот предпочел зарывать голову в песок. До того его пугали открывающиеся грандиозные перспективы. «Если вас не устраивает Чикаго, мы могли бы отправиться в Новый Орлеан или на север, в Канаду», — говорил Спидо, меряя шагами променад правого борта. Дирижабль стоял без движения на привязи, так что Спидо все равно нечем было заниматься, кроме как изводить себя всяческими тревогами. Пока, по крайней мере. «Мы могли бы даже вернуться в Нью-Йорк». «Ты не ухватываешь сути», — сказала Мэри, призывая на помощь все свое терпение. «Нам необходимо бросить вызов неизвестному. А Запад — это и есть самая большая тайна Междумира». «И это вы говорите?» — поразился Спидо. «Как это на вас не похоже? Стабильность, ритуал. Вот какую Мэри Хайтауэр я знаю». «Обещаю. Каждый ребенок, находящийся под моей опекой, найдет свой душевный покой и счастливый ритуал», — заверила она. «Но я обязана пожертвовать моим собственным ритуалом ради блага других, ради того, чтобы построить новый, лучший Междумир». «Да зачем его строить? Междумир и так хорош. Не можете же вы строить то, что уже построено?» Мэри подумала об инкубаторе Джилл и улыбнулась. «Позволь с тобой не согласиться». Спидо только руками всплеснул. «Нет, от него никакого толку. Он, конечно, ее самый близкий соратник, но, к сожалению, не видит дальше своего носа. Ах, если бы появился кто-нибудь, с кем она могла бы поделиться своими планами, кто не только понял бы ее, но и увидел ту же широкую картину. Будущее. Ее будущее. Да нет, можно сказать, будущее всего Междумира разворачивалось сейчас перед нею. Загадочное, обширное, неизведанное. Познать и покорить его. Нет, это не только ее прихоть, ее надежда. Это ее предназначение. По какой еще причине судьба свела ее с Джилл? По какой еще причине в Мэри вдруг проснулась такая ненасытная жажда раздвинуть границы известного ей послесмертного мира? «С помощью Джилл и под моим руководством мы спасем всех детей, кого только сможем, как здесь, так и на Западе», — втолковывала Мэри непонятливому Спидо. «И таким образом объединим весь Междумир». «А может быть, никакого Запада вообще нет?» — резонно возразил он. «Да, я тоже слышал эти байки», — сказала Мэри, выразительно взмахнув рукой. «Гигантский обрыв, а за ним ничего. Океан, который изливается с края земли. Огненная стена, которую никто не в силах преодолеть. Знаю, знаю». «А если хоть что-то из этого правда? А если все это правда?» «Да разве не ты сам мне рассказывал, что Гинденбург совершал регулярные полеты к Розвиллу в Нью-Мексико до того, как попал к тебе? Ведь это же прямо доказывает, что на запад от Миссисипи что-то есть». «Это не я, это тот искатель, у которого я его купил, так говорил. Но какая может быть вера искателям? Знаю по себе, сам таким был. Он бы еще и не такого понаплел, лишь бы сбыть эту штуковину с рук». Мэри вздохнула. «Давай не будем ставить телегу впереди лошади, хорошо? Сначала займемся Чикаго, а там посмотрим, куда провидение укажет нам путь. И, само собой разумеется, нам ни в коем случае нельзя забывать об угрозе, которую представляет собой шоколадный огр». «Ник, да он наверняка уже и думать забыл про нас». Мэри вскинулась. «А я уверена, что не забыл. И еще. Я бы предпочла, чтобы ты не упоминал его прижизненного имени. Он теперь шоколадный огр». «Никакой он не огр и никогда им не был, и вы это прекрасно знаете». «После того, что он натворил, он заслуживает этого звания». Спиду не хотелось спорить, и он буркнул. «Как вам угодно». Мэри пристально смотрелась в его лицо. «Да ты, похоже, раскаиваешься в том, что выбрал меня. И это после стольких совместных странствий». «Конечно, нет», — ответил Спиду. «Просто иногда... иногда вы меня пугаете». своей книге «Сперва выполняй приказ, вопросы задавай потом» Мэри Хайтауэр так отзывается о своих врагах. «Между мире, как и в мире живых, попадаются индивиды, которые ставят собственные глубоко эгоистические интересы выше того, что правильно и истинно. Относительно таких врагов всеобщего блага я занимаю следующую позицию. Их надо предоставить самим себе. В конце концов, они сами поспособствуют собственному падению. Правда, иногда делу добра необходима некоторая помощь».